Глава первая. Западная Сибирь, Томск. 20 июня 2000 года. Говорят, что раз в 5 лет надо что-либо менять в жизни. Или работу, или дом, или жену. После развода минуло аккурат 5 лет. А нынче в моей успешной медицинской карьере все пошло наперекосяк. Я всерьез увлекался пару лет назад так называемой альтернативной медициной и начал потихоньку использовать ее в своей врачебной практике. Но поскольку работал я в официальном лечебном учреждении, прочно стоявшем на постулатах традиционной, то есть аллопатической медицины, про мои сомнительные методы вскоре было доложено начальству. И хотя пользовался я разрешенными нетрадиционными методами, вердикт о моей нелояльности был вынесен. А чуть позже началось медленное выдавливание доктора Котова из коллектива больницы. Типичный прессинг, характерный для всякого профессионального сообщества, когда неугодного или просто неудобного сотрудника начинают оттирать, задвигать, лишать возможности, вынуждая в конце концов подать заявление по собственному желанию. Ну, я и подал. Заявление тут же подписали, и доктора Котова не стало. Зато буквально через месяц в еженедельнике «Городской вестник» появился новый сотрудник отдела новостей, корреспондент Дмитрий Алексеевич Котов, ваш покорный слуга. Свой первый рабочий день на новом месте я решил начать образцово, поэтому явился в редакцию ровно без 9:05. Надо сказать, что в «Вестнике» я бывал неоднократно еще в качестве доктора, волшебника из больницы, народного целителя и прочее. В ту пору обо мне частенько писали, и, как сказал наш известный сатирик, популярность моя росла, а успех падал. В конечном счете, именно эти интервью и репортажи сыграли не последнюю роль в крахе моей медицинской карьеры. Но не в моем характере было сожалеть о случившемся. Все, что не делается, к лучшему. Эту мысль я давно сделал своим жизненным кредо. Войдя в прохладный холл здания, где на втором этаже угнездилась бравая команда самой популярной газеты в области, я приветливо поздоровался со знакомым вахтером Флегмонычем и предъявил новенький пропуск. «А ты кому это в такую рань, Алексеич?» — нахмурился тот. Флегмонычем его прозвали сами же языкастые журналисты, после того, как всплыла история его чудесного исцеления от тяжелейшего флегмонозного аппендицита. Вообще-то вахтера звали Иван Флегонтович Коротких. Наполовину хант, на другую половину то ли русский, то ли поляк. Он имел в результате типичную сибирскую внешность. Круглое лицо, широкие скулы, слегка раскосые зеленоватые глаза, кряжистая фигура. Бывший лесной пожарник, 3 года назад он был уволен со службы по ранению. Рухнувшее подгорелое дерево сломало ему ногу. А в прошлом году Иван Флегонтович едва не помер от острого аппендицита. Но вылечили его отнюдь не хирурги, а доктор Котов. Причем безо всякого ножа, одними лишь народными средствами. Впрочем, сей факт так и не был признан медицинскими чиновниками, а исцеление объяснили ошибкой в диагнозе, мол, то был не аппендицит, а всего лишь острый энтероколит. Но бывший пожарник с тех пор проникся к доктору Котову глубочайшим уважением и пропускал во вверенное ему здание без дурацких формальностей. Тем более мне был непонятен теперь его вопрос. «Ты что, Иван Флегонович, аль не признал?» «Так ведь никого же нету в редакции», — все еще хмурясь сообщил вахтер. «Работаю я здесь теперь», — бодро заявил я. Но Флегмонович явно не разделял моего оптимизма. «Нормальные люди так рано на работу не ходят». Пришлось предъявить, кроме пропуска, еще и журналистское удостоверение. «Излишняя бдительность иногда вредит здоровью», произнес я загадочно и потопал на 2-й этаж. Мои новые коллеги и старые знакомые в одном лице действительно заявились примерно через час. К их появлению я успел вскипятить чайник и наделать горку бутербродов из принесенных с собой сыра и ветчины. Проставился, так сказать. Первым в комнату ввалился вечно встрепанный и нескладный Жень Перестукин. Поздоровавшись, он несколько секунд изучал мое кулинарное творение на чайном столике, потом изрек: «Пища уготована для тела, амброзия же укрепляет дух. Но ее-то я как раз не вижу». «И не стыдно вам, сэр, смущать разум этого юноши?» — раздался от двери исполненный сарказма голос. Я оглянулся и сказал: «Приветствую вас, благородный дон, в стенах сего мирского заведения». Федя Маслов, виртуоз диафрагмы и мастер-видоискатель, а попросту ведущий оператор и фотограф редакции, аккуратно повесил на плечики свой стильный кожаный пиджак и спрятал его в шкаф. Впрочем, все звали Маслова не иначе, как «Дон Теодор», за болезненное пристрастие к изысканности и утонченности буквально во всем, и в быту, и в работе. Мне же Федор напоминал знаменитого Кристобаля Хунту из романа Стругацких, такой же лощеный, подтянутый и чуть надменный в обращении, будь то ответственный за выпуск или сам главный редактор. «А вас, Дмитрий, кажется, можно поздравить? С чем же?» «Вы с сегодняшнего дня причастны к великой тайне». «Неужели?» «Именно. Вы из большинства, что следует истории, превратились в одного из вершителей ее». Дон Теодор принял позу римского сенатора и с пафосом продолжал: «Я не оговорился. Именно мы, газетчики, делаем историю. Не зря нас называют четвертой властью. Это мы повергаем кумиров и возводим на пьедестал. Это мы вершим революции и предвидим будущее. Это мы трепачи и пустомели, которых давно надо выгнать на поля, пахать и сеять». Звонко и весело раздалось в комнате. Мы втроем дружно повернулись на голос, заранее улыбаясь, потому что к нам пришло солнышко. Светлана Геннадьевна Полонская, редактор отдела. Она была обаятельнейшей женщиной. О ее возрасте в редакции ходили легенды, но никто точно не знал в действительности, сколько ей лет. Мне лично было все равно, потому что я всегда твердо придерживался мнения: женщине столько лет, насколько она выглядит. Светлана же выглядела изумительно. Невысокая, с фигуркой гимнастки и при этом с полноразмерным набором женских прелестей. Короткая стрижка и ясный взгляд фисташковых глаз из-под огненно-рыжей челки довершали образ веселого и доброго солнышка. И самое главное, Светлана такой и была. Федор, как всегда, смешался при ее появлении и принялся с озабоченным видом копаться в своем столе. А Женя тоже, как всегда, замер с полуоткрытым ртом, забыв, что хотел сказать. «Здравствуй, Светик», — улыбнулся я и придвинул ей стул. «Присаживайся. Отметим мое вступление в ряды тайных агентов четвертой власти». «О, да тут целый день пировать можно», — оценила Светлана мою сервировку. «И когда же ты успел?» «Просто я пришел пораньше». «Ага», — она лукаво стрельнула теплым взглядом. «Выполняем трудовое законодательство?» «Я подозревал, что он скрытый штрейкбрехер», — проворчал из своего угла Дон Теодор. «И я оказался прав». «А вот и нет. Димочка пожертвовала личным временем, чтобы угостить нас замечательным завтраком». Тоном мудрой воспитательницы осадил его Светлана и взяла самый толстый бутерброд. «А тебе, Феденька, следовало бы брать с Димочки пример». Дон Теодор густо покраснел, то ли от смущения, то ли от обиды, и извлек из своей тумбочки банку клубничного джема. Молча подошел к столику и водрузил банку в самый центр, предварительно сняв крышку. Также молча он вернулся на место и продолжил копаться в столе. «Клубничный джем — моя слабость», — заявил вдруг вышедший из ступора Перестукин и присоединился к нам со своей чашкой. Но попировать всласть мы не успели. У Светланы на столе запиликал телефон, и она вынуждена была прервать трапезу. «Это тебя», — выслушав, протянула мне трубку. «Шеф!» Я поспешно вскочил. Шеф, то есть мой непосредственный начальник, заведующий отделом новостей Григорий Ефимович Разумовский, он же Колобок, был человеком быстрым и скорым на выводы. Людей Григорий Ефимович оценивал исключительно по их способности реагировать на внешние раздражители, как он выражался. У него самого эта скорость была близка к световой, что совсем не вязалось с его комплекцией, за которую он и получил свое забавное прозвище. Шеф действительно не ходил и не бегал, он катался. Точнее, перемещался на своих коротких ножках настолько стремительно, что частенько не вписывался в крутые повороты редакционных помещений, заставленных столами и шкафами, и порой бывал причиной местных катаклизмов, обрушивая полки с разложенными бумагами и сметая со столов рукописи и корректуры. «Слушаю, Григорий Ефимович», — схватил я трубку. «Где вас носит, Котов?» — сварливо осведомился Колобок. «Вам что, особое приглашение нужно? Я же сказал вам в пятницу, чтобы с утра были у меня в кабинете». «Юлы-палы!» — только и смог выговорить я и выскочил из комнаты. Разумовский действительно в пятницу, подписывая мое заявление, буркнул что-то типа «Жду вас в понедельник», но я счел фразу чисто фигуральной. «Вот что, Дмитрий Алексеевич», — сказал он, изучая мою смущенную физиономию, «я понимаю, что в медицине крайне важно все тщательно обдумывать и взвешивать, и торопливость зачастую может выйти боком, не только пациенту. Но у нас здесь отдел новостей. А новость, она только тогда новость, когда свежая, с пылу с жару, прямиком с места своего рождения. И в этом случае скорость реакции на нее репортера имеет огромное значение». «Совершенно с вами согласен», — поддакнул я, чтобы не выглядеть уж полным идиотом. «Очень хорошо. Но с другой стороны, случаются события, требующие тщательной проверки, перепроверки, наконец, более детального изучения, прежде чем о них следует сообщать читателю. Но и здесь мы не должны пускать на самотек. Поэтому от расторопности и скорости мышления изучающего материал журналиста зависит, насколько быстро и во всей полноте событий будет донесено до потребителя». «Весьма тонкое наблюдение», — ляпнул я и тут же прикусил язык. Колобок несколько секунд пристально вглядывался мне в глаза, затем, видимо, решив, что я сказал от чистого сердца, неожиданно продолжил. «Поручаю вам первое задание. Надеюсь, вы уже слышали об ограблении в краеведческом музее?» «Да», — соврал я, не моргнув глазом. «Очень хорошо. Так вот, это как раз тот самый случай, когда одного факта мало». «Ну, ограбление музея, ну и что?» — скажет наш придирчивый читатель. «И будет прав. Ограбление — это не новость, это не пища для ума. Интерес представляют обстоятельства дела, участники события, мнения разных сторон». Колобок сделал многозначительную паузу. «Да, да, конечно», — поспешно отреагировал я, надеясь, что правильно. «Вот вы и займитесь этим», — заключил шеф. «То есть как?» «Буквально. Разберитесь, кто, каким образом, с какой целью. Не мне же вас учить». Разумовский снова пристально уставился на меня, словно взвешивая мои кондиции. Я, сделав решительное лицо, поспешил ретироваться из начальственного кабинета. Вернувшись в редакцию, я налил себе полную чашку уже остывшего чая и залпом выпил. Потом в три приема сживал бутерброд и снова наполнил чашку. В комнате присутствовал лишь Дон Теодор и наблюдал за моими действиями с видимым интересом. Когда я принялся за второй бутерброд, Федя глубокомысленно изрек: «Заедание стрессов калорийной пищей ведет к ожирению». «Наедаюсь впрок», — пояснил я, — «как верблюд». «Вообще-то они пьют впрок, они едят. Наедаются хищники, потому что не знают, когда им в следующий раз улыбнется удача на охоте». «Грамотный, да?» «Образованный. Я так понимаю, тебе дали задание. И не из легких. Кошмар. А поконкретнее? Ограбили краеведческий музей. И мне надо разобраться, что да как. Ага. Независимое журналистское расследование. Тьфу на тебя. Как минимум, колонка в уголовке. А это 3000 знаков. Нехило, заключил Дон Теодор. Если понадобится моя помощь, звони. Он перебросил мне свою визитку. «Я даже не знаю, с чего начать!» — возопил я в отчаянии. «Спокойно, сэр. Эмоции вредны, особенно в таком деле, как независимое расследование». «Да я ж не смогу!» «Сможешь. Начни, как это у вас, медиков, собирать анамнез». То есть пойди в музей и покрутись там, расспроси людей, поговори со следователем. Спасибо, Федор, я искренне пожал ему руку. Ты вселил в меня надежду. Аналогия удачная. Рассовав по карманам казенный диктофон, блокнот, визитки и пару бутербродов, я покинул редакцию. Летний день уже разгулялся вовсю, но жары не обещал. Солнце лишь выглядывало в просветы кучерявых облаков, разливая по улицам приятное тепло. До музея я решил добираться пешком, чтобы собраться с мыслями и настроиться на нужный лад. Полчаса по освеженным ночным дождем улицам, под сенью тополей и кленов, это куда приятнее, чем тряска в переполненной маршрутке или медленно езда в сонном, как улитка, троллейбусе. Богатое воображение рисовало мне картины одну заманчивее другой. Мне виделось, как я крадусь под покровом ночи к тайному убежищу грабителей, бесшумно снимаю стоящего на стреме громилу и, завладев его огромным пистолетом, беру в плен остальную банду, ошеломленную моим внезапным появлением. Или наоборот, я путем хитрых вопросов заставляю проговориться главного подозреваемого, директора музея. А он, поняв, что попался, пытается от меня откупиться и выкладывает целый кейс евриков. Но я не подкупен. Гордо отвергаю гнусное предложение и сдаю мерзавца и его подельников в руки подоспевшей опергруппы. Блицы, крики «Ура!» Занавес.